Агата Кристи. Родилась 15 сентября 1890 года. Умерла 12 января 1976 года. Национальность. Англичанка. Знак зодиака. Дева. Главные произведения. Тайное происшествие в Стайлзе. Убийство Роджера Экройда. Убийство в Восточном экспрессе. Современники и соперники. Дороти Л. Сейерс, Найо Марш, Марджери Алингем. Литературный стиль. Прямолинейный, со склонностью к неожиданным поворотам. Мудрые слова. В жизни есть золотое правило, Джордж. Никогда не делай сам то, что могут за вас сделать другие. Я просто фантастический конвейер по производству сосисок, сказала о себе Агата Кристи в одном из интервью. Она, разумеется, имела в виду свою писательскую плодовитость, а вовсе не качество работы. Лучшее свидетельство качества – любовь читателей. На сегодняшний день продано уже более 2 миллиардов ее книг. Королева детектива сумела заработать баснословное состояние на убийствах, не совершив ни одного преступления. Отцом виртуозной английской писательницы был американец. Урожденная Агата Мэри Кларис Миллер родилась, выросла и получила истинное английское воспитание на морском побережье в городке Торки, где сэр Артур Конан Дойл, один из ее главных литературных образцов для подражания, сочинил «Собаку Баскервилей». Интерес к писательству в ней пробудила мама, однажды предложив ей придумать рассказ, чтобы скоротать дождливый день. В 1914 году Агата вышла замуж за Арчибальда Кристи, пилота Королевского летного корпуса. Во время Первой мировой войны она работала медсестрой в госпитале. Там Кристи приобрела глубокие познания о ядах и о том, как они воздействуют на человеческий организм. «Дайте мне вместо игрушки симпатичный и смертельно опасный пузырек, и я счастлива», однажды сказала она. И в самом деле, примерно половина происходящих в ее романах убийств – отравление. После окончания войны Кристи почти 1,5 года трудилась над своим первым романом «Таинственное происшествие в Стайлзе». Здесь перед читателями впервые появляется пухлый бельгийский сыщик Эркюль Пуаро. Однако книга продавалась такими черепашьими темпами, что писательница не заработала на процентах с продаж ни пени. 6 лет спустя, когда было опубликовано убийство Роджера Экройда, все в одночасье изменилось. Оригинальные повороты сюжета и поразительная развязка совершили революцию в чинном и размеренном жанре детектива. И пошло-поехало. Кристи написала и издала 93 книги и 17 пьес, включая 6 любовных романов, созданных под псевдонимом Мэри Уэстмакот. Ее произведения были переведены на 103 языка. В этом вопросе она даже обогнала Шекспира. Помимо Пуаро, в ее списке самых известных персонажей значится упрямая английская старушка мисс Джейн Марпл, загадочный полковник Рейс и неутолимая супружеская чета детективов Таппенс и Томми Бересфорд. У романов Кристи о преступлениях и расследованиях неизменно была изящная и по-английски аккуратная концовка. А вот в личной жизни писательницы все было отнюдь не так гладко. Ее первый брак окончился в 1928 году разводом, когда она узнала, что Арчи ей изменяет. В 1930 году Агата снова вышла замуж, на этот раз за археолога Макса Малуэна, который тоже ей изменял. Несмотря на это, им удалось продержаться вместе 45 лет, на протяжении которых Агата часто ездила с мужем на раскопки в Ирак и Сирию. В этих экзотических восточных декорациях ею было создано несколько книг. В 1955 году Кристи стала первым лауреатом премии «Грандмастер», которую присуждала Американская ассоциация авторов детективов. Она также была удостоена титула кавалер-дамы Ордена Британской империи. Многие ее романы были экранизированы в виде кино и телефильмов. И большинство этих экранизаций, по мнению самой Агаты, совершенно никуда не годились. Зато она одобрила фильм «Убийство в Восточном экспрессе». Актер Альберт Финни, исполнивший в этой постановке роль Пуаро, был номинирован на премию «Оскар». Несомненно, писательница была очень удивлена, увидев великих детективов Агаты Кристи, аниме-сериал, который транслировался в 2004 году на японском канале NHK, и в которой сценаристы добавили любовную линию между самыми знаменитыми сыщиками – Пуаро и мисс Марпл. Как бы то ни было, этот сериал, где классические персонажи Агаты Кристи обретают новый облик, и где появляется несколько новых персонажей, в том числе и говорящая утка, доказывает, что произведения королевы-детектива не сгладились из памяти народной. Агата Кристи умерла в 1976 году, успев насладиться званием самого знаменитого в мире автора детективов. Книга рекордов Гиннесса называет Агату Кристи самым продаваемым автором художественной литературы всех времен и народов. Ее пьеса «Мышеловка», впервые поставленная в Лондоне в 1952 году и до сих пор присутствующая в репертуаре все того же театра, признана самой долгоиграющей постановкой в мире. Не так уж плохо для конвейера по производству сосисок и женщины, которая взялась за литературу только потому, что подумала, наверное, это будет весело взять и попробовать написать детектив. Жертва запасного синдрома? Несмотря на свою репутацию, одной из самых плодовитых писательниц в истории литературы, Агата Кристи ни разу в жизни не прикоснулась пером к бумаге. Она страдала дисграфией, нарушением письма, поэтому писала с большим трудом. Кристи приходилось надиктовывать свои романы. Остается только надеяться, что ее машинистка плюс к зарплате получила еще и боевые. Агата и нехорошее слово. Одна из самых популярных книг Агаты Кристи «И никого не стало» была неоднократно экранизирована и породила множество театральных постановок. Она послужила источником вдохновения для создателей телефильмов, пародийного мюзикла и песни, написанной популярным в 70-е годы автором-исполнителем Гарри Нильсоном. Вы никогда не слышали о таком романе? Это неудивительно, ведь раньше он издавался под другим названием – «Десять негритят». Позже, из-за неполиткорректности, книга была переименована в «Десять маленьких индейцев». А когда и это название перестало считаться корректным, книгу стали переиздавать под заглавием «И никого не стало». Жалкий, жирный, бельгийский урод. Невозмутимый Эркюль Пуаро, чья фамилия по одной из версий происходит от французского слова, означающего «простофиля», один из самых любимых читателями литературных сыщиков. Сама же писательница вовсе не возглавляла ряды его поклонников. Посвятив напыщенному бельгийцу и свой второй роман «Убийство Роджера Экройда», Агата Кристи вскоре устала от него. В 30-е годы она заявляла, что находит Пуаро невыносимым. А в 60-е высмеяла его как эгоцентричного лицемера. Однако Пуаро все это время помогал ей оплачивать счета. «Я терпеть его не могу, но должна продолжать писать о нем, потому что так хотят читатели». Несмотря на свою неприязнь, Агата Кристи рьяно защищала образ Пуаро. Когда убийство Роджера Экройда собирались ставить в театре, и режиссер предложил освежить ее героя, скостив Пуаро лет 20, назвав его красавчиком Пуаро и окружив влюбленными в него девицами, писательница решительно этому воспротивилась. Может, она просто прочитала сценарий? Другая популярная героиня Кристи, пожилая сыщица мисс Джейн Марпл, нравилась своей создательнице куда больше. Эркюль Пуаро и мисс Марпл выведены под именами Мило Перье и Джессика Марблс в пародийном детективе «Ужин с убийством», снятом в 76 году по сценарию знаменитого американского драматурга Нила Саймона. К сожалению, Агата Кристи так и не дожила до премьеры. «Чесотка в Восточном экспрессе». Один из своих самых известных романов «Убийство в Восточном экспрессе» Агата Кристи написала в номере 411 отеля «Пьера Палас» в столице Турции, Стамбуле. Сейчас этот номер называется «Номер Агаты Кристи». Постояльцев там больше не размещают, и комната сохраняется в том виде, в каком она находилась, когда там останавливалась великая писательница. Путешествие из Парижа в Стамбул, которое преодолела на Восточном экспрессе сама Кристи, было не таким уж безоблачным, и кое-какие детали она предпочла в своей книге опустить. Всю дорогу ее донимали клопы. «Этого я не говорила». Хотя Агата Кристи и любила афоризмы, наиболее часто приписываемую ей фразу «Лучший муж, о котором только может мечтать женщина, это археолог. Чем старше женщина становится, тем больше он ею увлечен». Она в действительности никогда не произносила. Ее второй муж-археолог Макс Малоэн явно не был так уж увлечен. Он сменил целую вереницу любовниц, а на одной из них женился всего через год после смерти Кристи. Дело об исчезнувшем авторе. Самая большая тайна, связанная с Агатой Кристи, кроется не в ее произведениях, а в ее биографии. В декабре 26 года 36-летняя писательница загадочным образом исчезла на 11 дней. Полиция подозревала, что Кристи стала жертвой какого-то преступления, однако ее гуляющий муженек Арчибальд Кристи обладал железным алиби. Во время исчезновения супруги он пребывал в объятиях любовницы. По наводке одного пронырливого официанта полиция нашла Агату в Йоркширской больнице. Она остановилась там под вымышленным именем. Сначала Кристи притворялась, что страдает от амнезии, но много лет спустя выяснилось, что это происшествие было частью плана, составленного разгневанной Агатой, чтобы отобрать мужа у любовницы. Впрочем, каковы бы ни были ее истинные намерения, затея не удалась. Через 2 года супруги развелись. Вышедший в 79 году фильм «Агата» с Ванессой Радгрейв в роли Агаты и Тимоти Далтоном, одним из Джеймсов Бондов, в роли Арчи, представляет собой перенесенный на экран рассказ о том странном событии. Спасибо за разъяснение. В своей автобиографии Агата Кристи подробно перечислила, что она любит, а что нет. В список вызывающих наибольшее раздражение вещей вошли толпы. Когда я зажата среди людей, громкие голоса, шум, долгие разговоры, вечеринки, в особенности вечеринки с коктейлями, сигаретный дым и вообще курение, любые алкогольные напитки, за исключением их применения в кулинарии, мармелад, устрицы, чуть теплая еда, птичьи лапки или даже вся птица целиком, и главное, вкус и запах горячего молока.